Домой Ирина возвращалась на извозчике. Холодный злой ветер, прилетевший неизвестно откуда, врывался внутрь пролетки, заставляя прятать лицо в воротник. Облака пытались укутать озябшую луну пушистым дымчатым мехом. Ветер рассерженно гнал их прочь, потому что не терпел соперников. Луна желтым глазом выглядывала из-за облаков и снисходительно наблюдала за ночным городом, скрывая вечные тайны на обратной стороне своей души. Ирина вошла в квартиру, отдала Василию пальто и сразу же направилась к кабинету отца, зная, что кроме кабинета он нигде быть не может, потому что любит работать допоздна, зачастую засыпая на огромном кожаном диване у письменного стола. Подошла к неплотно прикрытой двери и замерла, услышав приглушенные голоса. «Так что, Сергей Ильич, придется вам к осени снова перебираться в Петроград», — узнала голос Керенского. «Георгий Евгеньевич надеется, что вы примете это решение с пониманием. Он человек мягкий, но что касаемо дела нашего братства, в решениях последователен и жесток». «Да, прямо скажем, несколько неожиданно», — в тоне отца послышалось замешательство. «Но передайте князю Львову, что, конечно же...» Ирина начала уже отходить от двери, но, услышав следующую фразу, приостановилась. «А вы уверены, что другого выхода нет?» Голос отца звучал удрученно. «Я не о себе, Александр Федорович, вы понимаете, я о государе-императоре». «Дорогого выхода!» — послышался шум отодвигаемого стула. «А вы что же, друг мой, не видите, что происходит? Государь слаб, ему не хватает решимости. Или будем ждать, пока Россия разлетится в клочья?» Последняя фраза заставила Ирину подойти ближе к двери. «Вспомните, дорогой Сергей Ильич, Александра Третьего, что он ответил своему министру в Гатчине, когда тот настаивал, чтобы император немедля принял посла какой-то там великой державы, а?» В голосе Керенского послышались горделивые нотки. «Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать. Вот ответ, достойный российского самодержца. Вот каков должен быть государь-император великой страны, а Николай Александрович...» Керенский сделал паузу, словно давая возможность отцу самому мысленно ответить на этот вопрос. «Государь страдает от своих же душевных качеств, ценных для простого гражданина, но недопустимых, даже роковых для монарха». «Пожалуй, вы правы», — услышала она голос отца и нахмурилась. «Об императоре нельзя говорить дурно никому». «Рок превращает прекрасные свойства его души в смертоносное орудие!» — горячо воскликнул Керенский. В коридор из своей комнатушки выглянул Василий, явно собираясь что-то сказать. Нина приложила палец к губам и направилась к себе в спальню. Во сне Ирине привиделся Керенский, Александр Федорович, одетый во френч защитного цвета, бесцеремонно ворвался в квартиру Порфирия и требовал, чтобы тот немедленно отдал ему динамизированный нервный флюид, без которого совершенно невозможно спасти Россию. А Порфирий, лукаво улыбаясь, говорил, что никакого флюида у него больше нет, потому что не далее, как вчера вечером, весь флюид уже был передан одной юной особе с очень засоренными каналами. «И я тоже не отдам», — никому ничего не отдам. Что мое, то мое, и никогда ни о чем не пожалею, — блаженно улыбнулась Ирина во сне. Глава вторая. К осени 1916 года положение на фронте стало еще тяжелее. Воздух, пронизанный тревогой и предчувствием неминуемого краха, словно лишал возможности вдохнуть полной грудью. Лица людей были хмуры и озабочены, войной были ранены все. Глава третья. После переезда в Петроград, где они с отцом поселились в своей старой квартире на набережной Мойки, Ирина вместе с подружкой по Смольному институту Леночкой Трояновской пошла работать в госпиталь и почти забыла о московском одиночестве и невостребованности. Впрочем, последним месяцам, проведенным в Москве, она была благодарна за знакомство и возможность общения с Порфирием, у которого многому успела научиться. В ней словно появился внутренний стержень, а вместе с ним уверенность, что обстоятельства, какими бы они ни были, не смогут ее сломить». В стенах госпиталя, где она дежурила через день, жили боль и страдания. Боль, казалось, пульсировала и пыталась пронизать и подчинить себе все вокруг. Ирина почти физически чувствовала это. Боль пряталась в каждом уголке, дожидаясь своего часа, а потом выползала и хватала за горло, заставляя плакать и кричать несчастных, искалеченных войной людей. Раненые жили с болью и умирали с ней, но боль не уходила вместе с умершими, а замирала где-то в укромных уголках, поджидая новую жертву. Обходя по ночам палаты и всматриваясь в лица лежащих на койках солдат, Ирина чувствовала, что нужна им не только как сестра милосердия. Раненые смотрели на нее как на надежду, весточку из другого, нормального мира, где течет обычная человеческая жизнь, без крови и мучений. Жизнь, пряный вкус которой ты ценишь только тогда, когда вырван из нее обстоятельствами или чьей-то безжалостной волей. За месяц работы в госпитале Ирина почти безошибочно научилась определять, кто из тяжелораненых выживет, а кто нет. И часто это не зависело от тяжести ранения. Те, кто хотел жить, каждым произнесенным вслух словом, как дикий виноград, цеплялись за шершавую кору жизни. Они просили выслушать или просто поговорить. Ирина садилась рядом и говорила. Умирали те, кто дочитывал книгу жизни молча. Сегодня в госпитальных палатах было непривычно тихо. На стене мерно стучали старые больничные ходики. Хотелось спать. Подперев голову руками, Ирина пыталась читать, с трудом заставляя себя сосредоточиться. «Сестрица!» — донеслось из послеоперационной палаты. Торопливо убрав в ящик стола книгу, взятую в Москве у Порфирия, Ирина подошла к лежащему на койке у окна изможденному сероглазому парню с тяжелым ранением в живот и наклонилась к нему. «Я здесь. Пить». «Пить, водицы», — проговорил тот, с трудом разомкнув спекшиеся губы. «Нельзя». «Доктор, Не разрешил. Она намочила марлю в стакане с водой и промокнула ему губы, а потом поправила сползшую простыню в застиранных желтых разводах, следах крови тех, кто побывал здесь раньше. «Ирочка! Дочка!» — пожилой мужчина на соседней койке попытался приподняться. «Дюж нога у меня болит. Мочь терпеть не ту. Христом Богом прошу, еще разок укали, а!» По лицу раненого побежали слезы, замирая на рыжих усах. Солдата мучили фантомные боли в ноге, которую ампутировали 3 дня назад. Сегодня укол был ему уже не положен. Дежурство уже подходило к концу, когда в дверях докторской, немного раньше обычного, появилась Леночка Трояновская, свежая, в белоснежном накрахмаленном фартуке с красным крестом на груди. «Я тебя часом не разбудила?» — весело прощебетала она, целуя подругу. «Вон как глазки-то припухли, будто сосна!» Ирина бросила поспешный взгляд в зеркало на стене и, улыбнувшись, погрозила подруге пальцем. Хотя они были ровесниками, Ирина всегда казалась самой себе немного старше этой худенькой, светловолосой, голубоглазой девушки, напоминавшей Снегурочку. «Не убережешь?» Растает. «Как дежурство? Как Николаев? Боли не прекратились?» Леночка села на небольшой диван, покрытый чехлом из белой ткани. «Ему ночью было плохо», — сказала Ирина из-за ширмы, за которой начала переодеваться. «Даже укол пришлось сделать внеплановый. Я в журнал дежурств записала». Вышла переодетая в обычное платье. «Слушай, Рэм, присядь. Поболтаем немного», — Леночка указала на место рядом с собой. По интонации и выражению лица было ясно, что пораньше она пришла не случайно. «Я тебе такое расскажу!» «Ну что там у тебя приключилось?» Ирина опустилась на стул напротив. Леночка возбужденно набрала воздух. «Иреночка, ты не поверишь, что... «Что мне сегодня приснилось?» Глаза Леночки лучились восторженным удивлением. «Представь только себе, огромная комната, мебели нет, все кругом задрапировано белым и черным шелком, который, знаешь, лежит такими крупными мягкими складками, похожими на волны, и зеркала, много зеркал. Кстати, она неожиданно прервала рассказ». «Ты платье к Новому году уже заказала? Я свое сегодня примеряла. Хочу вот здесь», — приложила ладошку к бедру, «слегка сделать присборку и...» «Ленусь, не отвлекайся. Я домой хочу. Устала». Ирина откинулась на спинку стула. «Прости, прости», — Леночка виновато улыбнулась. «Я постараюсь покороче. Так вот, вдруг вижу... Прямо на полу посреди комнаты большая шахматная доска, а все фигуры на доске, — она округлила глаза, — будто бы живые». Ирина недоверчиво покачала головой и пересела на диван к подруге. «Да-да, именно живые!» — повторила Леночка. «И сидят 2 игроков. Один с белыми крыльями, а другой с черными. Ангел, будто и бес!» Она торопливо перекрестилась. «И говорит этот бес, мол, да чего люди глупы? Открытия разные делают, изобретают что-то, а тайны зеркал так и не разгадали. До сих пор не поняли, что мы специально ловко так зеркала по всему миру расставили, потому что зеркала — наши окна, через которые мы за людьми наблюдаем днем и ночью, за мыслями и делами. И вижу я, — говорит, — что у людишек из века в век души все чернее становятся, а белый ангел головой покачал. Нет, говорит, врешь ты, я ведь всегда рядом с тобой в эти окна смотрю, потому что у нас с тобой вечная игра такая, ты черный ангел. И вижу, говорит, что неправ ты, души у людей из века в век все белее, а черный ангел ухмыльнулся так страшно и ничего больше не сказал. Вот такой сон. Ну, каково? Леночка посмотрела на подругу блестящими от возбуждения глазами. И вправду, Ирен, с этими зеркалами какая-то загадка. Ты сама-то как думаешь? Не дожидаясь ответа, она поднялась, подошла к зеркалу и, приблизив лицо, принялась всматриваться в свое отражение. Сейчас вот и мне кажется, это точно, окно из другого мира. «Или в другой мир», — сказала Ирина, поднимаясь с дивана. «Только они нас видят, а мы их нет». Она замолчала. Стало обидно, что такой необычный сон почему-то забрел не к ней, а к Леночке. «Так ты придешь к нам в пятницу?» — подруга продолжала стоять у зеркала, придирчиво разглядывая свое отражение. «Приду». «И папа обещал быть, он любит у вас бывать. Мне даже кажется, что он неравнодушен к Софи», как бы, между прочим, сказала Ирина и заметила, что рука Леночки, поправляющая косынку, замерла. К своей старшей сестре Софи, женщине красивой, незаурядной, опытной, Леночка относилась с благоговением и даже с легкой завистью. София уже успела побывать замужем и, по неизвестным причинам, решительно расставшись с мужем уже через год после свадьбы, вернулась в огромный отцовский дом на Невском проспекте, где стала собирать самую разнообразную публику, подающих надежды политиков, щеголявших военной выправкой офицеров, в основном из генерального штаба, удачливых коммерсантов, сделавших состояние на поставках в действующую армию, подающих надежды поэтов, художников и музыкантов. Все они с удовольствием собирались вокруг этой яркой, притягательной женщины, главным талантом которой было умение устроить праздник, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. Ее отец, известный банкир Петр Петрович Трояновский, этому не противился, напротив, всегда внимательно просматривал список приглашенных и сам время от времени появлялся среди гостей дочери, иногда уединяясь с кем-либо из них в кабинете. — Кстати, Александр Федорович будет? — поинтересовалась Ирина. — Что тебе в Керенском? — чуть наморщила носик Леночка и, подойдя к столику, на котором были разложены лекарства и ампулы, взяла в руки лоток с градусниками. — Барышни! — в приоткрытую дверь весьма кстати заглянула сухонькая старушка со шваброй и ведром в руках. — Что ли, я пол помою? — Поликарпна! «Вы палаты помойте сначала», — строго велела Леночка. «Помыла уж! Не уж не слышали! Я громко мою!» Обиженно поджала губы санитарка, которая действительно мыла пол так, что слышала весь этаж, с прибаутками, беззлобным ворчанием, задушевными беседами с ранеными, а иногда, даже не отрываясь от основного занятия, начинала петь или приплясывать вокруг швабры, чтобы развлечь какого-нибудь грустнящего солдатика. Раненые Поликарпну любили и ждали, когда та придет. Она же сама считала себя человеком незаменимым, чуть ли не самым главным в госпитале. И коридор убрали, пряча улыбку, спросила Ирина. «Не добралась еще?» — старушка бросила хитрый взгляд на девушек. «Да поняла я, поняла. Не глупая, поди! Сейчас пойду коридор помою, уж после сюда приду, а вы пока свои секреты секретничайте. Оно понятно, дело молодое. Помню, я еще молодушкой была. помню, я еще молочкой была, — пропела она задорно, энергично качнув ведром, из которого на пол выплеснулась вода, скрылась за дверью. — Так что тебе в Керенском-то? — я спросила. Леночка с любопытством взглянула на подругу. — Не знаю, — пожала плечами Ирина. — Александр Федорович вовсе не мой идеал. Но человек он немного странный, а я, сама знаешь, люблю необычных людей. То вроде тихой, робкой, застенчивой даже, а то вдруг Наполеон. — Но ты уж скажешь, Наполеон, — скептически заметила Леночка, — у него даже и треуголки-то нет. Вряд ли он придет. У него же здоровье не в порядке, — сказала многозначительно, видно для того, чтобы удивить подругу своей осведомленностью. Туберкулез в одной почке оказался, ему ее вырезали, еще от операции не до конца оправился. — Да знаю я про операцию, — сказала Ирина, — потому и спрашиваю. — Значит, говоришь, не будет его? — бросила вопросительный взгляд на подругу. — Точно не будет, — ответила та. — Жаль. — Но я буду определенно. Очень праздника хочется. Выйдя из госпиталя, Ирина сразу же приподняла воротник пальто, кутая шею от пронизывающего холодного ветра. Тяжелое серое небо, утопившись водой из Невы, грозило опрокинуться дождем. Улица была безлюдна, что казалось необычным даже в этот ранний час. Надрывный металлический скрежет колес и тревожные переливы звонка заставили остановиться, чтобы пропустить облепленный людьми трамвай, который вынырнул из угла и со стоном прогрохотал мимо, жалуясь на непосильную ношу и раскачиваясь из стороны в сторону, словно желая стряхнуть с подножек уцепившихся друг за друга людей. Все держатся один за другого, вовсе не из желания помочь ближним, а от страха свалиться под колеса и превратиться в изрубленный кусок мяса, подумала Ирина, провожая трамвай взглядом и представив, как это могло бы случиться, негромко произнесла: «Как страшно». «Страшно!» — вдруг эхом отозвалось за спиной. Она обернулась, наткнувшись на колючий, странно раздвоенный взгляд высокого небритого мужчины с несоразмерно маленькой головой, в надвинутой на глаза кепке, неожиданно оказавшегося в полушаге от нее. «Что? О чем это вы?» — растерянно переспросила она. «О том же, о чем и вы», — сиплым голосом сказал незнакомец. «Мысли наши вроде того совпали», — ухмыльнулся он, обнажив мелкие прокуренные зубы. «Ты сказала, что страшно, и я думаю, что страшно». Ухмылка будто застыла на его лице. «Вам?» — Ирина окинула мужчину взглядом снизу вверх. «И отчего же вам страшно?» — спросила с настороженной усмешкой. «Да нет, это вам должно быть страшно!» — все еще продолжая ухмыляться, протянул косоглазый. «Вот я и подумал, это трамвай, когда проехал, ты на него еще глядела. Он ведь как наша Россия, перегружен». «И что дальше?» — недоуменно спросила Ирина, и, пользуясь завязавшимся разговором, двинулась по направлению к дому. Мужчина пошел рядом. «А дальше? Попутчик задумался и потер ладонью шею. «Эй, знаешь, что надобно, чтобы этот трамвай, ну, как бы изменился?» «Думаю, следует перекрасить», — съехидничала Ирина. «Какой цвет предпочитаете?» «Не об том я тебе говорю», — Косоглазый посмотрел с раздражением. «Что надобно сделать, чтобы трамваю легче было ехать?» «И что же?» Странный разговор можно было бы считать забавным, если бы не раздвоенный взгляд незнакомца. «Я так думаю...» — глаза мужчины сузились. «Надо уничтожить половину». «А черт его знает, может, и больше этих, сук, присосавшихся, как пиявки!» — сказал он злобно. «Сосут, сосут народную кровь!» — почти прошипел он. «Думают, без них Россия, ну, никуда!» Мужчина распалялся все сильнее. «Давить надо бы, надавить! Тогда и ехать легче!» — он осклабился. «Это, как я понимаю, вы про богатых? Женщин и детей тоже давить собираетесь?» — не смогла не поинтересоваться Ирина. «Нет», — примирительно протянул мужчина. «Бабы, они известны. Для радости мужиков созданы. От тебя, ежели, к примеру, взять», — бросил вожделенный взгляд на Ирину. «Очень даже привлекаешь. Я потому с тобой пошел». Ирина, не желая продолжать разговор, свернула и направилась на противоположную сторону улицы. «Куда ж ты, дамочка?» — мужчина двинулся следом. Ирина ускорила шаг. «Что, дамочка, не желаешь разговаривать?» — задышал он ей в спину. «Но брезгуешь!» Ирина приостановилась и огляделась, как назло, ни одного городового и ни одного извозчика. «Оставьте меня. Я, знаете ли, не приучена беседовать на улице с незнакомыми людьми», — сказала она строго, крепче сжимая рукоятку зонтика. «Чё за дела?» Мужчина, вероятно, тоже заметил, что на улице по-прежнему никого нет, и развязно протянул руку. «Можно и познакомиться. Меня Степаном кличут». Ирина демонстративно убрала руки за спину. «Никак, дамочка, замараться боишься?» — сказал незнакомец с раздражением, угрожающе надвигаясь. Она, отступив на шаг, строго посмотрела на мужчину и, к удивлению, снова не смогла поймать его взгляд, хотя теперь поняла, почему. Незнакомец был косоглазым. «Замараться я не боюсь», — сказала она, стараясь выглядеть спокойной. «Только надобно вам знать, что протягивать руку — привилегия женщин». Глянула надменно и попыталась обойти Косоглазого, но тот неожиданно расставил руки, преграждая ей путь. «Да что вам, собственно, от меня нужно?» — воскликнула Ирина гневно. «Ты сама не знаешь», — осклабился мужчина и попытался ее обхватить, но, услышав шум мотора подъезжающего автомобиля, воровато оглянулся и поспешно опустил руки. Спасительный автомобиль выехал из переулка и свернул в противоположную сторону. Воспользовавшись замешательством Косоглазого, Ирина сделала шаг, чтобы обойти его, но тот снова преградил дорогу. До дома уже рукой подать. Как же отвязаться от него? Хоть бы кто-нибудь навстречу, — отчаянно подумала Ирина. «Теперь мне все понятно», — решила продолжить разговор, чтобы выиграть время. «Однако вынуждена вас огорчить. Я, когда смотрела на трамвай, думала о другом», — сказав это, обошла незнакомца и продолжила движение. «А кам же это?» — то ли не понял, то ли решил пошутить Косоглазый. «О другом!» — решила не уточнять Ирина, сворачивая к парадному и останавливаясь у двери. «Ух, вот я и пришла, — сказала, берясь за дверную ручку. — Спасибо, что проводили. Как он сказал, его зовут? Кажется, Степан. — Прощайте, Степан, — сказала облегченно, чувствуя себя почти дома. Косоглазый ничего не ответил, только молча смотрел из-под лобья и часто дышал. В его взгляде было что-то от злобной собаки, оценивающей, можно ли укусить. Ирина решительно открыла тяжелую дверь и вошла в парадное. Мужчина шагнул следом. Господи, куда подевался привратник? Едва успела подумать она, оказавшись прижатой к стене под лестничным пролетом. Запах пота, похоти, слюнявый рот, прерывистое дыхание. Кричать и звать на помощь безумно стыдно. Брезгуешь? Мною брезгуешь? Чего ты из себя корчишь-то? Насильник рванул полы ее пальто, потом ворот платья. Пуговицы посыпались на мраморный пол. Одна, другая, третья. Думаешь, вы особенные? А, кровь у вас другая. Сейчас проверим. Шершавая рука царапнула тело. О, сиськи на месте. О, здесь все одно. Ха-ха. Что, барышня, что кухарка? С неимоверным усилием Ирина смогла, наконец, высвободить правую руку и силою, как учил Порфирий, ткнула мужчине пальцем в болевую точку на горле. Косоглазый охнул, разжал руки и, хватая ртом воздуха, сел на пол. «Ну что?» — она с яростью пнула его ногой в пах так, что косоглазый скрючился и застонал. «У твоих кухарок тоже такое тело?» — выкрикнула она с ненавистью, удивившую ее саму фразу, и снова пнула. Отошла на шаг, не спуская глаз скорчившегося от боли подонка, и присела на корточки, чтобы подобрать пуговицы. Подумала, что нельзя оставлять на полу подъезда перламутровые капли, пришитые еще маминой рукой. Поднялась на один лестничный пролет. Только теперь заметила, что оборванный ворот платья висит, обнажив часть груди, а на голубой ткани темнеют следы чужих рук. Запахнула пальто, поднялась на несколько ступенек второго пролета и посмотрела вниз. Косоглазый, наконец, перестав хрипеть и глотать ртом воздух, поднялся на четвереньки и теперь мутными глазами смотрел снизу вверх. — Слышь ты, барынька! — сквозь зубы процедил он. — Знаешь что? Вправду-то страшно мне за тебя. Ведь до тел твоего я доберусь. Обещаю! «Жди!» Он поднялся на ноги и, согнувшись, поковылял к выходу. Ирина подошла к двери квартиры и ударила по ней кулаком. Еще и еще. Услышала перезвон хрустальных подвесок на бронзовой люстре, дрогнувших от стука захлопнутой входной двери, увидела растерянное лицо отца, перепуганное Василия и собственное лицо в зеркальном овале, незнакомое и ожесточенное. «Не пущу! Никуда более не пущу!» — уже который раз повторял Сергей Ильич, бегая из угла в угол по спальне дочери, где та, закутавшись в одеяло, полулежала на кровати. «Но, папа, прошу тебя, успокойся!» — снова и снова говорила Ирина, растроганная его волнением и долгожданной заботой. «Я сама виновата во всем произошедшем. Просто необдуманно повела себя с тем человеком. Никуда! Слышишь? Никуда больше! Никакого госпиталя!» — все больше распалялся Сергей Ильич. «Я позвоню им, скажу, что ты... Ты уезжаешь за границу, в Африку, к черту на рога! Он приостановился и встревоженно посмотрел на дочь, которая сильно изменилась за прошедшие сутки. Лицо осунулось, под глазами легли темные полукружья. «Может быть, все-таки стоило позвать врача?» — подумал он. Вдруг дочь ему не сказала всей правды. Снова тревожно защемило сердце. «Папа, милый, знаешь...» Ирина взяла с прикроватного столика конфету и развернула хрустящую обертку. Конфеты давеча принесла Леночка и сказала с беззаботной грустью в голосе, что надо бы их есть именно сейчас, в молодости, пока еще позволительно, а то в старости от них можно сильно располнеть, и мужчины тогда перестанут обращать внимание. Ирина с наслаждением надкусила горьковатый шоколад. «Знаешь, папа, я даже благодарна Богу, что так все произошло», — глянула она на отца с нежностью. «Может, если бы не этот случай, я и не узнала бы, что ты...» — запнулась, подбирая слова. «Что я еще нужна тебе, папа, и дорога». «Христос с тобой! Ириночка, о чем ты говоришь?» Глаза Сергея Ильича увлажнились. Он опустился на край кровати. Дочь нежно взяла его за руку, потянула к себе и прижалась щекой к ладони. «Холодная! Признак энергонедостаточности, между прочим», — сказала сознанием дела, вспомнив уроки Порфирия. «Ну что ты, Ириночка, в квартире просто прохладно, вот и рука холодная». «А раньше всегда была теплая, даже горячая, независимо от погоды», — сказала она, вспомнив детство. «Пап, а ты нашего императора любишь?» — вдруг спросила Ирина и испытующе глянула на отца. «Ну и переходы у вас, Ирина Сергеевна!» — изумленно воскликнул тот. «А что?» — невинным голосом воскликнула она. «Обычные переходы, как у любой женщины». При слове «женщина» Сергей Ильич снова напрягся и внимательно посмотрел на дочь, селись понять, та просто так сказала или... «Что ты так смотришь на меня, папочка? Мне просто интересно». «И вообще...» — она села, привалившись к подушкам. «Мы так редко разговариваем», — отодвинулась, давая отцу возможность поудобнее сесть на кровати. «Вот скажи, мы, русские, что все сумасшедшие? Скажи, это только русские день и ночь говорят, говорят и говорят о политике, ошибках правительства, интригах, заговорах, изменах, реформах. Это такая особенность России? Или также у французов, немцев и других?» Сергей Ильич кашлянул. «Это, деточка, не со страной связано, с периодом истории. Коли живешь во времена перемен, о чем еще говорить, как не о переменах? В России нынче все изменений хотят. А как произойдут изменения, все и успокоятся. До следующих перемен», — улыбнулся он. «Что ж до горячности русской? Так это от вина!» — он заливисто рассмеялся. «Чем больше пьют, тем горячее споры. Помнишь, как в повести временных лет?» — Ирина покачала головой. Руси есть веселье пить, и не можем без этого быть, — напевно процитировал Сергей Ильич. Кстати, в его глазах мелькнули веселые огоньки. Знаешь ли ты, что по прошлогодним данным нашей официальной статистики, которая через год после закрытия винных лавок торжественно сообщила о практически полном прекращении потребления алкоголя населением, в Москве производство спиртосодержащей политуры возросло более чем в 20 раз. Вот тебе наглядный результат борьбы с народным пьянством бюрократическими методами. Он снова рассмеялся. А народ-то хочет перемен, вернулась Ирина к теме разговора. А что народ? Сергей Ильич пожал плечами. Народ, конечно, за спокойную, сытую жизнь. Правда, тоже с водочкой, за душевными разговорами и непременным последующим мордобитием для веселья и разнообразия. Но главное, народ хочет, чтобы все по справедливости было. — По справедливости-то как? — Ирина снова потянулась за конфетой. — Когда всем поровну, как социалисты говорят. — По справедливости как, спрашиваешь? — Сергей Ильич задумался. — По справедливости это по правде. Отсюда и выражение народное — Бог не в силе, а в правде. Кстати, отсюда же зачастую и недовольство нашими судами проистекает, потому что народ хочет, чтобы судили не по лукавому закону, а по правде и совести. Хотя, если вдуматься, — он потер лоб, — правда, она ведь у каждого своя. Что поровну делить, что не поровну, все одно, все недовольные будут. Да и равенство такое долго не простоит. Головы-то у всех разные. Так-то вот. А ты поспи, поспи, деточка. Он ласково погладил дочь по волосам. Утро вечера, сама знаешь, мудренее. Ирина повернулась на бок, натянула одеяло и подложила ладонь отца под щеку. Как же все-таки хорошо жить, — блаженно думала она, — как хорошо быть молодой и вовсе не из-за этих конфет. Это же надо, министр будущего правительства, мысленно повторил Сергей Ильич, выйдя на улицу из душного помещения, где только что досточтимый мастер братства князь Львов закончил секретное совещание. На совещании был утвержден тайный список министров правительства, которое будет сформировано сразу же после устранения царя. Если понадобится даже физического, да-да, физического, именно так и сказал князь Львов. Сергей Ильич достал из кармана платок и промокнул лоб, покрытый испариной, но тут же поежился, хоть и был согласен с князем, что перемены нужны, причем самые решительные. К мысли о необходимости дворцового переворота подталкивали тяжелые потери и неудачи на фронте, несвойственное российскому самодержавию поведение императора и, конечно, влияние Распутина на царскую семью. Сергей Ильич помнил недавний разговор с морским министром адмиралом Григоровичем, который решился лично проверить слухи о проникновении германских шпионов в окружение царицы, и в ответ на настойчивые запросы из царского села относительно точной даты проведения военно-морской операции передал ложную информацию об отплытии нескольких русских крейсеров. И что же? Точно в означенный день и час, там, где должны были появиться русские корабли, оказалась германская эскадра. Если вначале князь Львов предполагал убедить царя в необходимости сослать царицу в Ливадию, в Крым, а если откажется принудить это сделать, то позже возникла идея регентства при малолетнем царевиче Алексее, брата царя великого князя Михаила Александровича. Сегодня же на совещании план созрел окончательно. Распутина убрать или убить, царицу заточить куда-нибудь подальше, царя заставить отречься, на престол посадить его брата и, конечно, поменять правительство. Сергей Ильич надел шляпу, застегнул пальто и приосанился. Мысль о том, что он, наряду с другими масонами, включен в состав будущего правительства, придавала ему ощущение не только причастности к большому делу, призванному изменить судьбу России, но и собственной нужности и значимости. Да-да, князь Львов прав. Совершенно очевидно, что необходимо действовать и действовать решительно. Сергей Ильич энергично замахал рукой, завидев выехавшего из угла извозчика. Уже устроившись в коляске, озабоченно подумала дочери, как быть. Если уже сейчас у него вовсе нет времени, то что же будет дальше, когда предстоит вершить поистине великие дела? Можно было бы отправить Ирину за границу, однако для этого необходима компаньонка, которой можно довериться и которая бы нравилась дочери, а такой нет. А еще этот разбойник. Где гарантии, что он не подкараулит Ириночку снова? И в городе с каждым днем становится неспокойнее. Народ озлоблен, не хватает продовольствия. Цены по сравнению с прошлым годом подскочили в 3 раза. Надо заканчивать войну. Но говорить вслух об этом нельзя. Тут же объявят пораженцем, а значит, изменником. Да еще священное обязательство братства. Смутное время. Ах, хорошо хоть с Трояновскими отношения сложились. Ярко освещенный зал с колоннами в доме Трояновских на Невском проспекте был наполнен разнородной публикой, собранной в одном месте хозяйкой праздника Софии Трояновской по одной ей известным предпочтениям. Играла музыка, официанты разносили шампанское и легкие закуски на серебряных подносах, гости оживленно переговаривались и смеялись, будто бы не было ужасной войны. А за стенами дома тоскливой слякотной погоды и тревожного ожидания перемен, пропитавшего воздух северной столицы. Ирина вошла в зал и огляделась. Леночки нигде не было. У колонны с удивлением заметила одинокую фигуру Керенского, по каким-то причинам не участвовавшего в разговорах о политике, которыми были заняты мужчины, собравшиеся в бильярдной комнате, откуда тянуло запахом сигарного дыма и отголосками последних новостей. — Александр Федорович, как я рада! Вот уж не чаяла вас сегодня здесь увидеть! — с радостной улыбкой подошла к Керенскому. — Да я и сам, по правде сказать, не чаял здесь оказаться, — сказал он, целуя Ирине руку. — Все хорошеет, Ирина Сергеевна, — оглядел ее скромное темно-синее платье с белым кружевным воротником. — Только ради того и хорошею, Александр Федорович, чтобы от вас комплимент услышать. — Ай, не лукавьте, Ирен, — заулыбался Керенский. — Покажите мне того мужчину, который не почтет за счастье сказать вам что-нибудь приятное. Знаете же сами, такую правду говорить легко. Подозвав официанта, взял с подноса два бокала шампанского и протянул один из них Ирине. — За вас, прелестница! — поднял бокал и отпил глоток. — Каждый умудренный опытом мужчина знает, — наклонился к ее уху, — красота истинная скрывается под скромными одеждами. «Не понравилось мое платье?» Она, пряча улыбку, наивно распахнула глаза. «Правду хотите знать?» Керенский изобразил сомнение на лице. «Конечно, правду, Александр Федорович!» — воскликнула Ирина. «Сами же давеча сказали, что правду говорить легко». «Ну, что ж делать?» — он изобразил сомнение и смущение на лице. «Хотя тяжело, но придется...» — Соврать! — сделал паузу, глядя смеющимися глазами. — Не понравилось совсем! — они рассмеялись. — А я вот, Александр Федорович, все думаю, — Ирина глянула серьезно. — Может, то, что происходит за окном и здесь, — обвела взглядом гостиную. — Пир во время чумы? Помните? «Нам не страшна могила, тьма!» Керенский нахмурился и покачал головой, а потом снова поднял руку с бокалом. «Ваше здоровье, Ирина Сергеевна!» — уклонился от разговора о политике. «Смотрю на вас и жалею, что уж старый сед. Будь я помоложе, украл бы вас, честное слово, увез бы на другой конец света. Право, говорю от чистого сердца. Кстати, — он посмотрел по сторонам, — где-то здесь. — А, вот! — махнул рукой стоящему неподалеку бледному русоволосому мужчине лет 30 с аккуратной бородкой, взгляд которого Ирина уже несколько раз ловила на себе. — Николай Сергеевич! «Подойдите!» Мужчина, который будто ждал приглашения, чуть прихрамывая, приблизился к ним. «Хочу вас, Николай Сергеевич, представить самой очаровательной и тонкой...» Керенский на секунду задумался, подбирая слова. «Юной леди, дочери известного вам Сергея Ильича Яковлева». Николай Ракелов, по-военному четко и коротко представился мужчина. «Хотя сразу дружески посоветую держать с ней ухо востро. Не ровен час, на язычок попадете», — продолжил Керенский. «Ирина...» Она протянула руку и к неудовольству своему почувствовала, что краснеет. «На самом деле, — Керенский повернулся к Ракелову, — скажу вам по секрету, домашнее имя этой милой барышни Ирен. А вас, Николай Сергеевич, как обычно дома звали?» «Ники», — чуть смутившись, ответил Ракелов. «Так вот, Ирен. Рекомендую вам Ники, моего помощника и доброго знакомого. В детстве Николай Сергеевич, насколько мне известно, был отчаянный драчун и любитель полазить по деревьям. В результате одного из неудачных приземлений он и приобрел прям-таки байроновскую походку». «Александр Федорович», — смущенно протянул Ракелов, — «право будет вам из меня романтического героя делать. К поэзии, несомненно, я неравнодушен, но сам стихов не пишу. Бог таланта не дал. Но насчет талантов вам грех на бога обижаться, а барышням тонким, — Керенская с хитринкой посмотрел на Ирину, — как известно, романтики нравятся. Так что, Ирина Сергеевна, прошу Николая Сергеевича любить и жаловать. Любить не обещаю, а жаловать... Ирина неожиданно для себя самой испытующе посмотрела Ракелову прямо в глаза. «Это зависит от самого Николая Сергеевича», — отвела взгляд, сделав вид, что разглядывает игривые пузырьки в бокале с шампанским. «Вот и хорошо, вот и познакомились». Керенский пробежал взглядом по залу, видно, хотел оставить их наедине. «Ирен, вы ведь знакомы с господином Гучковым?» — указал на вошедшего в зал мужчину, которого сопровождал Петр Петрович Троиновский. «С Александром Ивановичем мы однажды мельком в дверях виделись. Он к отцу в Москве заходил, а я в тот вечер по делам убегала». «Не обессудьте, я вас оставлю», — Керенский церемонно склонил голову. «Надо мне с Александром Ивановичем переговорить», — двинулся навстречу Гучкову и Троиновскому. «Неплохо было бы сейчас подойти к зеркалу», — вдруг подумала Ирина, провожая Керенского взглядом и поправляя прядку над ухом. «Кажется, волосы немного растрепались». «Незаурядный человек! Умница!» — прервав паузу, неожиданно громко заговорил Ракелов. Ирина взглянула вопросительно, потому что не поняла, о ком он. «Да-да», — продолжил Ракелов с восхищением. «Подумайте только, Ирина Сергеевна, получил строгое воспитание в старообрядческой семье и вдруг бросился воевать на стороне буров в англо-бурской войне, попал к англичанам в плен, затем участвовал в македонском восстании. Просто герой. А вернувшись в Россию, стал директором правления Московского купеческого банка», — с улыбкой подхватила Ирина, поняв, что речь идет о Гучкове, члены Государственной Думы и прочее, и прочее. «Что это вы, Николай Сергеевич, никак надумали мне биографию Александра Ивановича рассказать? Неужели других тем не найдется, чтобы меня развлечь?» Ракелов глянул смущенно. «А что ж вы, Ирина Сергеевна, не пьете шампанского?» — указал на ее бокал. «Да как же можно его пить, Николай Сергеевич, когда все пузырьки уже полопались? С тоски от умных разговоров!» — Ирина глянула озорно. «А без пузырьков шампанское уже не в радость!» — вздохнула она. «И то правда», — Ракелов улыбнулся. «Какая же радость от шампанского без пузырьков?» Он сделал паузу. «И безумных разговоров». Они рассмеялись и снова замолчали. «А вот скажите, Николай Сергеевич, вы в этом году, например, были в Париже?» — решила помочь ему Ирина. Ракелов обрадованно кивнул. «И что нового в моде?» — она глянула вопросительно. «В моде?» — растерянно переспросил он. «Там сейчас не до моды. Война?» — сказал он, но, заметив разочарование на лице Ирины, поспешно начал рассказывать о парижских дамах, которые, конечно же, не забывают о том, что жизнь продолжается и во время войны. Возникшее оживление и суета у входа заставили ее отвлечься от разговора. В зал в окружении шумных кавалеров вплыла Софи Трояновская, рыжеволосая красавица в шикарном темно-зеленом бархатном платье. Приостановилась, окинув гостей скучающим взглядом. Музыка замолкла, словно кто-то со стороны подал музыкантам знак. В свите Софи Ирина с удивлением заметила отца. Тот был необычайно весел. Вдруг зашел спереди и неожиданно опустился перед Софи на колено. Ирина обмерла. Так таким отца она никогда не видела. Сергей Ильич раскинул руки. «Душа моя, София, желаю подарить вам свою любовь. Примите же мой дар!» Ирина не поверила своим ушам. «Ах, Сергей Ильич, опять вы за свое!» Софи снисходительно посмотрела на ухажера. «Оставьте с вашей любовью!» — легонько ударила Сергея Ильича сложенным веером по плечу. «А, впрочем, нет!» — она пленительно улыбнулась. «Пожалуй, положите ее туда!» — указала веером в противоположный конец зала, в уголок. «Будет время, я подумаю, что с ней делать!» Царственным жестом протянула Сергею Ильичу руку для поцелуя, которую тот схватил и прижал к губам, потом решительно высвободила руку, обошла поклонника и сделала знак музыкантам, чтобы продолжали играть. Лицо Ирины залилось краской. Как удачно, что Николай Сергеевич стоит к ним спиной и ничего не видит, — подумала она и, поспешно подхватив Ракелова под руку, отвела в сторону за колонну, ближе к бильярдной, где по-прежнему кипели страсти и доносились обрывки фраз. «Распутин! Распутин! Все эти рассказы про тибетские настойки — вздор! Государь околдован каким-то внутренним бессилием! Ах, если бы он рассердился, государыня билась бы в истерике, но пусть! Хуже будет, если в истерике забьется Россия!» «Господи, что ж ты такое, Николай Сергеевич?» — воскликнула Ирина. «Куда ни придешь, только и разговоров об этом Распутине. Вот-то уж и нет других тем. Не кажется ли вам, что все это мыльный пузырь? Больше пустых слов, чем реальных к тому оснований». Ракелов в задумчивости потер пальцами переносицу. «Знаете, Ирина Сергеевна, мне однажды довелось видеть Распутина. Скажу честно, у него и впрямь есть сила. Эдакий магнетизм и колдовское воздействие, устоять перед которыми обычному человеку невозможно...» Ирина глянула удивленно. «Да и можно ли осуждать царицу?» — продолжил Ракелов. «Если старец для нее — последняя надежда спасти престола наследника. А ведь Александра Федоровна не только царица, но и мать, готовая на все ради спасения единственного сына. И как знать, что для нее важнее — жизнь царевича или судьба России?» «Вы хотите сказать, что у Распутина на самом деле есть некие способности?» — недоверчиво спросила Ирина. «Есть!» — кивнул Ракелов. «Определенно есть! Не желаете присесть?» — указал на небольшой, обитый темно-зеленой кожей диван у стены. «Князь Феликс Юсупов недавно в узком кругу рассказывал...» Ракелов понизил голос и заговорил таким тоном, чтобы стало ясно, он сам участник той беседы. Рассказывал, как старец лечил его от телесного недуга. Ирина села, машинально расправив складки платья. «Зачем я сегодня в синем?» — поймала себя на мысли. «Надобно было надеть голубое». «И как же Распутин лечил Юсупова?» «Говорите же, Николай Сергеевич, раз начали!» — потребовала она. «Как лечил?» — Ракелов сел в полоборота к ней. «По словам Юсупова, старец велел ему лечь. Провел рукой по груди, шее, голове». Ирина вдруг почувствовала взгляд Николая Сергеевича на своей груди, шее, голове, хотя вроде бы он глядел ей прямо в глаза. «Затем, — продолжил Ракелов, — старец опустился на колени, прочитал молитву, вновь поднялся и начал проделывать какие-то пассы. И все это...» Ракелов продолжал смотреть в глаза Ирине, неотрывно глядя Юсупову в глаза. Он стал говорить совсем медленно. «Вот так, неотрывно!» Ирина до боли сцепила пальцы рук. «Смотрел и не отводил взгляда». Голос Ракелова стал совсем тих и бархатен. «Вот так смотрел и не отводил», — проговорила Ирина, не узнав собственного голоса и ощущая тепло и необычное томление, вдруг разлившееся по телу. «А Юсупов что чувствовал?» — выдохнула она. «Юсупов?» — переспросил Ракелов недоуменно и, показалось, с трудом отвел взгляд. «А, Юсупов говорит, что гипнотическая сила старца действительно безгранична и тем страшна». Ракелов подозвал официанта, взял с подноса бокал с шампанским, передал один из них Ирине, из своего же сделал сразу несколько глотков и принялся молча крутить бокал в руке. — Ну, говорите же, Николай Сергеевич, это так интересно. Что потом? — нетерпеливо потребовала Ирина, отпила глоток шампанского и достала из сумочки веер. — Душно здесь, — принялась обмахиваться. — Потом? — задумался он, будто вспоминая. — Наступило оцепенение. Юсупов словно впал в забытье. Пытался говорить, язык не повиновался, тело онемело. Только глаза Распутина сверкали над ним, как два фосфорицирующих луча. Словом, бедный Феликс. Юсупов не бедный. К тому же такой красавец. Ирина попыталась вернуться к привычному тону разговора. Однако, увы, женат. Тень улыбки скользнула по лицу Ракелова. И впрямь, увы, Ирина притворно вздохнула и, обмахиваясь веером, принялась оглядывать гостей. «Ищете кого-то?» — поинтересовался Ракелов. «Ищу Леночку Троиновскую. Беспокоюсь, знаете ли, как бы не попало под чье-нибудь дурное влияние». Насмешливо посмотрела на собеседника, чувствуя, что постепенно приходит в себя. — Ирина Сергеевна! — укоризненно и смущенно воскликнул он. — Ирен! — поправила она. — Благодарю! — Ракелов осторожно прикоснулся к ее руке. — Так вот, милая Ирен, как говорил один мой добрый знакомый, дурное влияние может оказать воздействие лишь на человека, в котором присутствуют соответствующие элементы зла. Лица, обладающие твердым характером, чуждые эгоизму, совершенно недоступны таким попыткам. «А разве не во всех людях присутствуют элементы зла?» — она взглянула с любопытством. «И разве не все мы состоим из черного и белого и всю жизнь являемся участниками борьбы между двумя враждебными началами внутри себя?» Ракелов глянул на нее с нескрываемым интересом, но ответить не успел. Потому что рядом с ними, в сопровождении нескольких кавалеров, появилась Леночка Троиновская. Пышное розовое платье делало ее похожей на нежный цветок, вокруг которого велись, оттесняя друг друга, деловито жужжащие шмели-поклонники. Леночка с интересом посмотрела на Ракелова, потом на подругу. «Мы вам не помешали?» — понимающе улыбнулась она. «Куда ты запропастилась?» Ирина, в свою очередь, придирчиво оглядела ее спутников. «Я весь вечер тебя высматриваю. Уж беспокоиться начала. Ты часом за это время еще никому не успела обещать свою руку?» «Нет, Ириночка, к сожалению...» Нарочито громко вздохнула Леночка, которой очень хотелось быть похожей на старшую сестру. «И знаешь почему? Просто не могу решить, который которому из них со смехом указала на поклонников. «Кстати, у меня есть новость», — присела рядом на диван на место, освобожденное Ракеловым. «Благодари меня скорее. Я решила, хватит тебе затворницей сидеть, и уговорила Сергея Ильича разрешить тебе пожить у нас». Он, на удивление, легко согласился. «У нас дом большой, гости почти каждый вечер, скучать не дадим». «Кстати, — наклонилась к уху Ирины, — скажу по секрету, твой милый папа сдался Софи почти без боя. Вот так. А вы, Николай Сергеевич, — Леночка с лукавой улыбкой посмотрела на Ракелова, — знаете, отныне эта краса-девица в нашем тереме жить будет, под нашей опекой». Грянула музыка. Вальс Штрауса закружился по залу. «Все-все, я исчезаю!» Леночка поднялась. «Хочу танцевать!» Подхватив под руки кавалеров, упорхнула за колонну. «Ирен, а вы любите вальс?» — спросил Ракелов, уже протягивая руку. «Люблю, Николай Сергеевич!» Она взяла его за руку и поднялась. «Тогда разрешите вас пригласить?» — запоздало сказал Ракелов. «Так ведь пригласили уже, Николай Сергеевич!» — рассмеялась Ирина, указывая взглядом на их соединившиеся ладони. «Ники!» — он повел ее в зал, где уже кружились пары, подхваченные волнами музыки. «Называйте меня Ники. Кажется, вы мысленно согласились с таким именем». Он внимательно посмотрел на Ирину, прикоснувшись к изгибу ее спины. «А вы умеете читать мысли?» — Ирина положила руку ему на плечо. «Ники», — произнесла, запоминая вкус имени. «Иногда». — Его глаза блестели восторженно. «Он будет моим мужем», — с неожиданной ясностью поняла Ирина, счастливо закружившись в танце.